Но вместо того, чтобы усилить его легкие, само тело вырвало полученную энергию из-под контроля парня и отправило непонятно куда. Кай Лиши успел понять, что только что восстановление его травм на самую малость ускорилось. Организм сам восстанавливал себя за счет полученной энергии. Неожиданно раздался шорох, и из-за другой стороны кустов вышел старик Джонга. «Вот ты где!» – взмахнул он руками. «Ему, значит, лечиться пора, а он тут спрятаться решил. Почему ты вообще тут, а?» – удивился парень ворчащему старику. И только лишь сейчас понял, сколько же времени он здесь провел. «Я учился дышать. Что? Ты видел свое состояние? Тебе важно сейчас отдыхать и лечиться?» Хотя старик и злобно ворчал, на самом деле, за его словами Кай чувствовал скрывающуюся заботу. «Пошли, я буду вновь делать иглоукалывание». Парень осторожно поднялся, так как не мог использовать руки, и пошел за Джонга. После окончания акупунктуры, ужина и выпитых лекарств уже стемнело. Поэтому Кай отправился в комнату, но сразу спать не лег. Парень продолжил тренировку, и лишь к полуночи он ее закончил. Теперь дыхание удавалось продержать аж несколько минут, а также Кай понял, что может все-таки вернуть обратно контроль над энергией и не дать ее уйти на восстановление организма, но не стал этого делать, оставив как есть. Только после этого Кай наконец-таки отправился спать. Следующие два дня прошли точно так же, не считая времени на сон, еду, уборную и лечение. Парень проводил время за тренировками, а также иногда наведывался в библиотеку, дабы поизучать и другие книги. За это время Каю удалось достигнуть почти 4 часов беспрерывного вдыхания внешней энергии, и с каждым разом ему становилось все проще это делать. Скорость восстановления тела также продолжала ускоряться, а неожиданно выскочившие сообщения от системы во время одной из тренировок заставило парня обрадоваться еще больше. Плюс 001. С течением времени, схожие сообщения появилось и с параметром стойкость. Все же именно эти две характеристики были занижены больше всего из-за травм. Наконец, на 6-й день, забыв о сне, Каю удалось продержаться целых 24 часа. А уже после этого, он решился лечь спать с активным поглощением энергии. В первую ночь это не вышло, и парень часто просыпался, дабы начать заново. Но вот уже на 8-й день пребывания в этом доме, ему все-таки удалось заснуть и не утратить концентрацию. На утро, его ждало радостное оповещение. Освоена способность. Начало пути было заложено. Теперь парень наполнял свои легкие энергией круглосуточно, а значит, пришла пора попытаться сделать это всем телом. Ведь опыт у парня теперь был, и оставалось лишь терпеть первичную боль. Ох, а будет она точно адской. Придя все в тот же уголок сада, парень уселся. Сначала, собрав вокруг всего своего тела энергию, парень также сжал всю внутреннюю, для того чтобы та словно хищник набросилась на внешнюю силу и затем окружила ее, тем самым не дав уйти обратно. Сделав глубокий вздох и приготовившись к отдаче, парень резко поглотил внешнюю энергию. Сильно приглушенный и сжатый вскрик разнесся по саду. Сдерживая энергию внутри себя, Кай, сжав зубы, тихо мычал. Все тело горело, словно его разрывали на куски. Но теперь, в отличие от дыхания, он мог сдерживаться, а не кашлять рефлекторно. Поэтому, даже когда все тело парня покрылось испариной, а сам он казался красным словно рак, Кай все еще мог удерживать и впитывать впущенную в себя внешнюю энергию. Медленно, но все же неизбежно, она абсорбировалась, вновь по неизвестной причине отправляясь на восстановление организма. Закончив с этим подходом, Кай взял с десяток минут перерыва, собираясь затем продолжить дальше. До самого конца дня, используя этот, крайне болезненный способ, ему удалось поглотить больше энергии, чем он смог бы, используя вздохи, и лишь во сне ему придется вернуться к первому, изученному способу, так как исключительно дыхание может происходить даже без его контроля. Наступит новый день, и парень также продолжит истязать все свое тело целиком. Ведь таким образом, Он сможет проходить все уровни закалки тела одновременно. Кто-то мог бы подумать, что распределять всю энергию повсюду или отправлять ее по очереди, но сразу всю в нужное место с помощью дыхания, это равнозначный процесс, не имеющий разницы. Но это совершенно неверный вывод, ведь в отличие от фиксированного количества энергии во вдохе, с помощью своей способности управлять внешней силой, Кай мог поглощать ее в разы больше, а значит и быстрее развиваться. Именно поэтому, уже через 4 дня, как Кай начал использовать этот метод, его руки наконец зажили. Неизвестная способность тела использовала всю поглощаемую парнем энергию и во много крат ускорила срастание костей. В момент, когда старик Джонга собирался сменить повязки, Кай ощутил, что его конечности теперь здоровы. Это он сразу же и продемонстрировал лекарю. Но тот, сильно удивившись, все же не поверил парню, считая, что мальчишка просто терпит боль и зачем-то дурачится. Каю пришлось уговорить целителя обследовать его, в надежде доказать свою правоту и не дать вновь надеть гипсовые повязки. Лишь после этого, раскричавшийся старик наконец умолк, и только через 5 минут, он ушел, так и не сказав ни слова. Радостный парень отправился в сад, лишь слыша по дороге раздающиеся из библиотеки выкрики «Этого не может быть!». Ему поскорее хотелось приступить к физическим тренировкам, а не используя рук, это было очень нелегко проворачивать. Все же Кай до сих пор оставался достаточно слабым в этом плане. Ведь, чем сильнее само тело, тем больше оно может вместить энергии, которую не поглотит на закалку. Вообще, Кай не сразу понял, в чем же такая трудность расти в уровнях одной ступени. Как оказалось, для закалки тела нужно владеть хотя бы минимальным уровнем таланта контроля внутренней энергии, но дальше требование только увеличивалось, так как попадая с дыханием, внешняя энергия может двигаться лишь подталкиваемая внутренней, словно вытесняемая жидкость, а нужно было доставлять ее в определенную часть тела как можно быстрее и филигранней. Делалось это из-за того, что когда внешняя энергия переставала сопротивляться, она тут же впитывалась именно в то место, где и находилась. Нельзя было подчинить ее в легких, а затем отправить впитываться в кости. Если же этого не делать, то какая-то, уже закаленная часть тела просто не выдержит лишней энергии и может пострадать. Что касалось тех, кто уже превзошел ступень закалки тела, таких как Джонга, то они не переставали вдыхать энергию. Просто поглощали ее очень маленькими порциями, словно создавая сито при вдохе. Затем же они крайне быстро распределяли силу по всему телу и потом она уже впитывалась. Это не давало печальных последствий с перенасыщением энергии, а просто улучшало состояние организма и продляло немного жизнь, но ничего более. Дальше их физические параметры не росли. Можно было сравнить это с небольшой, волшебной тарелкой, стоящей на земле. Она могла содержать лишь определенное количество воды, а если доливалась новая, то жидкость переливалась за края, увлажняя землю. Но при этом, чем более влажной оказывалась земля, тем больше становилась волшебная тарелка и больше она могла хранить. Но земля не могла стать слишком влажной, иначе превратилась бы в болото, и сосуд утонул. То же и с человеческим телом, оно имело свои границы усиления, и попытка перейти через них, могла закончиться плачевно для любого практикующего боевые искусства. Добравшись до своего излюбленного места, Кай решил объединить обе тренировки. Делать упражнения с собственным весом и одновременно с этим поглощать энергию всем телом. Теперь, когда организм уже окончательно восстановился, парень наконец мог перейти к развитию. Но только начав это делать, Кай вновь заметил странность в своем теле. Обычно, при поглощении энергии, она должна была впитываться в определенный участок тела и усиливать его. Но не так давно парень узнал, что тело, в которое он вселился, необычное. Ведь оно в первую очередь использует энергию для самовосстановления и лишь потом для закалки. Но раз уж теперь тело было полностью здоровым, то парень ожидал, что энергия начнет усиливать его. Вот только, была еще более приоритетная, чем закалка, целью организма, о которой Кай и позабыл, а именно, восстановление полного запаса внутренней энергии. Его сосуд не был полным все эти дни, о чем Кай даже и не подозревал. Одна единственная и крайне фантастическая догадка тут же озарилась в его голове. Неужели с самого момента вселения в это тело оно уже тогда исцеляло само себя, используя внутреннюю энергию? Но каким же должен быть запас сил парня изначально, если он еще раньше был равен стандартному для его возраста? Кай не знал, но уже через несколько часов тренировок система перестала выдавать сообщение о повышении этой характеристики. Открыв меню параметров и найдя нужный пункт, Кай ужаснулся. 1,4. Какого черта его запас внутренней энергии превышал таковой у здорового, взрослого мужчины? В чье же тело он вселился, и главное, почему в памяти прошлого Кая нет ничего про это? Все эти вопросы даже заставили парня прервать свои занятия. Кай решил покопаться в заполученной памяти прошлого владельца тела, которая уже успела перемешаться с его памятью о жизни на Земле и даже отчасти повлиять на его личность. В итоге, Кай нашел воспоминания, в которых его предшественник открывал меню параметров, и там действительно был такой огромный запас энергии. Но что странно, так это полностью равнодушное отношение к этому как у родителей, так и у него самого. Им было совсем невдомек, что это как-то аномально. Нынешнему Каю это казалось бредом, но против таких фактов не поспоришь. Оставалось лишь смириться и поискать информацию о чем-то таком же, с целью узнать причину необычности своего тела. Но это задача для будущего, сейчас же Кая ждал обед. Умывшись во дворе, парень вошел в дом. На кухне уже вовсю хозяйничала Улья, а приятный запах неизвестного блюда разносился повсюду. «Эй, сестренка!» Позвал ее Кай, отчего девушка чуть не подпрыгнула из-за испуга. Слишком тихо подобрался парень, да и не ожидала она, что он сам придет, так как ей самой всегда приходилось искать его в саду. «Кай! Святые небеса!» Не оборачиваясь, выкрикнула Улья. «Не пугай меня так! Прости, не думал, что тебя так легко испугать!» Лукаво улыбался парень. «Ты лучше скажи, раз уж я теперь здоров, то... чем могу помочь?» На этот раз девушка обернулась, став осматривать парня, а точнее, его руки. Удивление стало читаться в ее взгляде, а сама она разинула рот и непонятливо хлопала глазами. «Твои руки действительно уже целы?» «Ага, я думала, дедушка пошутил». Медленно отходила она от шока. Теперь это ясно, почему он так и не выходит из библиотеки. Кай лишь улыбнулся и подошел ближе, собираясь помочь Улье накрыть на стол. После этого, девушка отправилась звать старика, но в итоге вернулась одна. Сейчас Джонга даже еда была неинтересна. Поэтому они сели обедать вдвоем. «Ты все еще продолжаешь свои тренировки?» — обеспокоенно спросила Улья через какое-то время. «Да, а что?» — с полным ртом еды сказал Кай. «Дедушка говорил, что совсем не чувствует каких-либо изменений в тебе, и вообще считает, что ты вряд ли сможешь достигнуть хоть какого-то уровня». Девушка потупила взгляд. «Ты, конечно, не обижайся, но он сказал, что будь у тебя даже самый высокий талант к боевым искусствам в городе, то вряд ли у тебя получилось бы чему-нибудь научиться без хорошего учителя». Еще с первых ее слов Кай понял, к чему Улья клонит, и, конечно же, он понимал их мышление. Ведь все же за столько дней вся поглощаемая энергия уходила на исцеление, совсем не усиливая его. Поэтому никто ничего и не мог заметить. Приняв молчание парня за грусть, девушка поспешила его приободрить. «Но ты не расстраивайся. Есть много других дел, где у тебя может получиться проявить свои способности. Далеко не каждому удается даже ощутить энергию, поэтому это вполне нормально. В основном, только рожденные в старых и богатых семьях зачастую имеют талант к боевым искусствам, хотя и среди таких есть бесталанные, как мы», — выпалила Улья. «Так что ничего страшного в этом нет. Говорят, что даже сами небеса против нарушения законов природы, которым и является путь воина. Взглянув на переживающую за него девушку, Кай широко и искренне улыбнулся. «Я совсем не расстраиваюсь», — ласково ответил парень, а затем его выражение лица стало хищным. «Но не стоит недооценивать меня, ведь на самом деле, я уже смог научиться дышать энергией весь день». Глаза Ули округлились от столь резкой перемены. «Значит ли, что ты?» «Да, я смогу развиваться на пути боевых искусств», — гордо и громко произнес парень. Улия не знала, что и сказать, а Каю показалось, что что-то тяжелое упало в стороне библиотеки. И как вскоре оказалось, хотя старик и заперся в комнатушке с книгами, ему, прошедшему ступень закалки разума, не составило труда услышать слова парня. Не верящий в какой-либо самостоятельный успех Кая старик, чуть не свалился на месте. А зайдя в кухню, он без каких-либо вопросов, подошел к парню и приложил к его груди ладонь. Даже сквозь одежду, сконцентрировавшийся Джонго имел возможность почувствовать, как энергия входит в легкие парня вместе с воздухом. Он действительно научился. И пока старик пребывал в шоке, Кай победоносно улыбался, а также размышлял. Размышлял о том, про что чуть не забыл. Ведь занимаясь тренировками с энергией, он позабыл о тренировках именно боевых искусств. И сейчас он думал об овладении оружием. Каким-нибудь острым и практичным оружием. Ему определенно нужен был меч. Глава 4. Город. В своей прошлой жизни Кай никогда не владел никаким холодным оружием. Все его боевые навыки сводились лишь к использованию собственного тела. Все же в 21 веке именно такая забава была более интересной для масс, да и шанс помереть ненароком в разы меньше. Но все же, даже на земле, Кая манила холодная и опасная сталь клинка. У него даже была небольшая коллекция такого оружия, но дальше этого он не заходил. И вот сейчас, в нем вновь пробудилась та непонятная тяга к мечу. А учитывая, в какой он попал мир, то такой выбор оружия был именно тем, что нужно. Вот только, где его-то достать 14-летнему мальчишке, когда ему даже территорию дома покидать нельзя. А когда приходят пациенты к Джонго, так вообще приходится прятаться у себя в комнате. Парень очень хорошо понимал и даже поддерживал это. Ведь никто не хотел переходить дорогу семье Ини, поэтому лучше было вообще не попадаться никому на глаза. Но вот и терпеть такое крысиное существование было крайне нелегко. А все же уже месяц прошел, как он попал в этот мир. Поэтому, вычитав в библиотеке про какую-то технику, позволяющую временно изменять внешность лица, Кай стал уговаривать старика, дабы тот помог ему. В итоге, через 2 недели непрекращающихся и надоедливых уговоров Джонго сдался. Естественно, он знал все медицинские техники из своих книг, и без проблем мог с помощью энергии изменить лицо человека на время. Вот только, старик все еще опасался отпускать парня. Поэтому, потерпев поражение от настойчивости Кая, Джонго все же решил отправить его пройтись по городу вместе с Улией. Да и нужно было послать девушку за некоторыми ингредиентами для лекарств в торговый дом, вот пусть парень с ней исходит. Использовав иглы для того, чтобы внедрить свою внутреннюю энергию, тем самым заставив мышцы и кожу лица измениться, старик сделал парня неузнаваемым. Одетый в простую, белоснежную рубаху, серые, мешковатые штаны, подвязанные веревочным поясом и обутый в бамбуковые лапти, Кай наконец-таки мог выбраться в Кальтию. Короткостриженный, черноволосый Кай, взирая своими фиолетовыми очами, наконец попал в люди. Шагая рядом с Улией, которая держала небольшую корзинку, они вскоре вышли из своего уединенного райончика, зайдя на одну из многолюдных улиц Кальтии. Десятки, а то и сотни самых разных людей сновали туда-сюда каждую минуту. Здесь были как грязные бедняки-попрошайки, так и богатые купцы, одетые в роскошные одежды и окруженные крупными телохранителями ступени закалки тела. Кай постоянно глазел повсюду, засматриваясь то на одно, то на другое. Поэтому он даже пару раз чуть не отбился от Ули, грозя потеряться в безостановочной толпе. Девушке, В итоге, пришлось взять его за руку, чтобы он не отстал. А посмотреть тут было на что. Привыкший к бетонным джунглям земных городов, Кай удивленно рассматривал окружающие его, компактные, деревянные домики в некоем подобии азиатского стиля. Что было удивительно, так это минимум два этажа в каждом доме, а также их вычурность и открытые входные двери. Как позже пояснила парню Улья, это все были торговые лавки и магазины. Ведь улица, по которой они шли, называлась торговой и простиралась сквозь весь город, начинаясь у южных врат и заканчиваясь у северных. Различные пестрящие таблички на зданиях, а также многочисленные зазывалы лишь подчеркивали это. На этой улице стоял такой шум, что казалось, Кай попал в какой-нибудь земной клуб. Вот только, неожиданно весь людской гул померк лишь от одного оглушающего рыка какого-то зверя. Вдруг народ начал резко расступаться, теснясь у краев улицы. Непонятливо застывшего парня Улей пришлось силой оттаскивать с центра. А затем появились они, трое громадных тигров, каждый из которых был не менее 3 метров в высоту, а сами они бугрились мышцами и внушали трепет. Звери являлись полностью белоснежными, а их выступающие клыки превышали размер ноги парня. На их фоне, земные львы или тигры были не более чем котятами. На каждом звере восседало по мужчине. Все они были одеты в дорогие, зачарованные доспехи, а на поясе у них висело по клинку. Тот, кто шел первым, выглядел лет на 40, а от него самого исходили могущественные колебания ступени закалки души. Прямо за ним, на паре тиграх поменьше, следовали двое похожих друг на друга парней лет 20. Кай мог ощутить, что они уже достигли закалки разума. Следом за ними шли 2 десятка воинов ступени закалки тела, которые приблизительно находились на уровнях закалки костей и мышц. Все они, держась за длинные цепи, тащили по улице огромного монстра-быка, покрытого матово-черной броней. Вся эта процессия проезжала по улице, двигаясь в сторону центра города, а разошедшиеся люди лишь трепетно наблюдали и перешептывались. Но вот что больше всего поразило парня, так это исходящие от тигров и мертвого быка колебания ауры. Первые издавали ощущение ступени закалки разума, а последний – закалки души. Члены семьи Биевек вновь одолели ужасного монстра, терроризировавшего округу. Неожиданно выкрикнул кто-то из толпы. «Да!» – раздался еще один голос. «Слава сильнейшей семье Кальти! Слава Биевек! Слава Биевек!» – поддержала его толпа, скандируя эту пару слов. Кай захотел спросить Улью о чем-то, но повернувшись, обнаружил застывшую на месте девушку, которая завороженно глядела куда-то. Как оказалось, она, и сотни других девушек и даже женщин, находящихся тут, влюбленно смотрели на тех двоих парней, что ехали на тиграх. В свою очередь, смазливые красавцы, достигшие начала ступени закалки разума, весело улыбались и махали толпам, отчего даже некоторые, особо эмоциональные дамы начинали визжать. В Кальти определенно любили эту семью аристократов. Они что и взаправду такие красивые? Недоумевал Кай, которому старик Джонга назло сделал не самую приятную внешность своей техникой. Вскоре, они проехали дальше и люди наконец успокоились. Городская текучка вновь вернулась в норму. Продолжили свой путь и Кай с Улей. «Разве звери также могут развиваться?» – спросил парень, когда девушка наконец перестала витать в облаках. Слегка покраснев, она вспомнила, что была совсем не одна, когда глазела на воинов. «А, что? Да-да, у животных ведь тоже есть система, только для этого им нужно поедать других существ, дабы поглощать чужую энергию. Все же они не могут использовать дыхание как люди», – пояснила Улья. «А разве этого не было в книгах?» «Нет», — покачал Кай головой. «А они и правда самые сильные. Ты про семью Биевек или зверей?» «Не поняла Улья». «Про семью, конечно же. Да, они считаются самой сильной и могущественной семьей в Кальти. Произошло это, потому что их патриарх стал единственным в городе, кто смог превзойти ступень закалки души. Ну а также их силы возросли, когда раскрылся талант молодых братьев Вонг и Нонг. «Это ты про тех, кто ехал на тиграх?» «Ага, это были они, а также их дядя, который является братом патриарха Биевек и одним из старейшин семьи», напомнила Улья о мужчине, ехавшем первым. «А расскажи подробнее о семьях Кальти, да и вообще о городе», попросил Кай. «А то в книгах старика было лишь про медицину и немного про культивацию». «Ой», слегка удивилась девушка. «А я и не подумала об этом раньше, не догадалась, что ты и про это забыл. Прости. В общем, есть только 4 аристократические семьи в нашем городе. Это Биевек, Сувон, Ниаян и Яни, но на самом деле они имеют лишь большие привилегии и часть власти, но самим городом управляет мэр, присланный из столицы империи. Можно сказать, у семей есть лишь территория влияния. Сейчас сильнейший из них является Биевек, но еще сотню лет назад эту позицию занимала семья Яни, чье нынешнее поколение не оправдало ожиданий предков. Поэтому они теперь вторые, что их сильно злит. Обе эти семьи в основном занимаются наемничеством и охотой на монстров, поэтому часто конкурируют. Что касается семей Сувон и Ниаян, то они практически равны, и можно сказать, что делят третье место. Первая занимается больше алхимией и целительством, а вторая созданием артефактов, доспехов и оружия. «Ясно», – протянул Кай, – «стой, ты сказала алхимией». Парень удивился, услышав еще и о ней, ведь даже в книгах старика Джонга не было упоминания об этом. «Да», – кивнула Улья, – «это древняя наука, знаний о которой сохранилось очень мало, даже меньше, чем о техниках. Я немного знаю о ней, слышала лишь от деда, что с ей помощью можно создавать эликсиры, зелья и особые пилюли. Все это позволяет восстанавливать энергию, исцелять тело, повышать параметры и даже увеличивать скорость развития на пути боевых искусств. Именно поэтому самая молодая семья Сувон считается самой богатой в Кальти. Поговаривают, что их предкам когда-то повезло наткнуться на древние руины, где они и нашли некоторые знания об алхимии. Раз уж алхимия такая полезная, то почему другие семьи не забрали все себе? Кай почему-то совсем не верил в добропорядочность в мире, где правит сила. «Все просто», — улыбнулась Улья. «Члены семьи Сувон, еще когда о них никто и не знал, послали письмо в столицу. В итоге, с тех пор они находятся под крылом императорской семьи, а значит и под защитой самой империи. Для императора было слишком низко грабить мелких сошек, а вот заполучить полностью лояльных алхимиков являлось крайне полезным, особенно если дать им развиться. Да и мало просто украсть книги и свитки, нужен и особый талант к алхимии. А ведь это очень важное ремесло, ибо без особых пилюль, воину никогда не взойти и не пройти полностью ступень закалки разума. О, кстати, вот мы и пришли. И пока парень задумчиво шел, внимательно слушая девушку, он и сам не заметил, как они попали на огромных размеров площадь, окруженную несколькими важными зданиями. Это был центр Кальти. Впереди от них стояло громадное, каменное здание с 5 этажами. Оно было очень длинным, а вместо одного входа, там оказалось целых 3. Но даже при таком их количестве, собиралась очередь из людей. А крупная вывеска на здании гласила, что это торговый дом города. Кай с Улей направились прямиком туда. Как рассказала она ему по дороге, здесь можно было купить много того, что не продавалось или не производилось в остальном городе. Приезжающие с различных городов купцы продавали свои товары именно в таких торговых домах. Попав вовнутрь, Улья направилась давно известным ей путем, а Кай последовал за ней. На каждом этаже торгового дома находилось по одному павильону, в котором торговцы могли выставлять свои товары, заплатив определенную сумму за место. На каждом из этажей находилась отдельная категория продаваемых товаров, именно этому девушка поднималась на 4-й этаж. Для Кая, постоянно глазеющего по сторонам, все это казалось неким аналогом торгового центра, коих было просто множество в городах его прошлого мира. Когда они поднялись, то только лишь войдя в павильон, Кай понял, что это место сильно отличалось от предыдущих этажей, а специальные 4 сектора, над каждым из которых висел особый герб, и несколько высокоуровневых стражников ступени закалки тела у входа определенно отображали это. Это был особый этаж, в котором продавцами были четыре аристократические семьи Кальти. Это был совершенно другой уровень. Не было шумных толп и пестрящих мелких лавочек. Здесь все было по-другому, в разы роскошнее и качественней. Улья пошла дальше, и парню не оставалось ничего другого, как двинуться вслед за ней, параллельно осматривая товары. Кроме понятных двух секторов семей Сувон и Ниаян, тут также находились магазины боевых семей Бивек и Ини. Торговали они куда меньшим в количестве, но более дорогим, чем остальные товаром, а именно, частями тел монстров, а также какими-то кристаллами. Что касается первых, то тут Кай все понимал. Ведь многие части монстров ступени закалки тела и выше, были очень полезными материалами в производстве или той же медицине. А вот что касается кристаллов, то тут парень ничего о них не знал, кроме ценников 8 золотых или же 400 серебряных монет по курсу. А это, на секундочку, почти в 4 раза больше годового дохода старика Джонга. Но неожиданно, проходящий мимо Кай, который пристально смотрел на фиолетовый кристалл размером с орех, увидел системное сообщение. Ранг. Низший. Чуть не запнувшись и не упав, парень не мог понять, почему же система только сейчас проявила такую способность. Поначалу она казалась ему немного ограниченной, но это новое открытие показало, что она куда шире, чем парень знал. Но что стало причиной появления информации о предмете? Все же парень и раньше вглядывался в различные вещи, но ничего такого не замечал. Да и что еще за ранги? Кай решил узнать все у Ули или старика Джонга, когда будет на то момент. В итоге, пока девушка направлялась в сторону дальнего сектора семьи Сувон, Кай продолжал разглядывать вещи, большинство среди которых также давало описание от системы. Ранг. Низший. Ранг. Низший. Ранг. Низший. Не все, но многие вещи обладали описанием, которое даже и не думало появляться ни на более ранних этажах, ни даже в доме старика. Единственное, что объединяло все эти вещи, это их невероятная стоимость. Ниже ценников 3 золотых, парень ничего не нашел. В конце концов, их путь закончился у какого-то прилавка, с различными медицинскими ингредиентами. Рядом сидел молодой парень с небольшой бородкой, который казался ровесником Ули. На нем была надета относительно обычная одежда, но вот на шее висел серебристый кулон в виде непонятного цветка. Ранг. Низший. «Привет, Демиан!» Весело поздоровалась Улья, чем привлекла внимание парня, который выстругивал какую-то фигурку из дерева. «А где твой отец?» «О!» Поднял он свою голову, увидев тем самым девушку. Улыбка расцвела на губах Демиана, а сам он резко поднялся. «Привет, Улья, а папы нет, его зачем-то вызвали в семью. А ты что-то хотела, или просто пришла увидеться?» Неизвестно, понимала ли Улья, но Кай сразу же заметил повышенный интерес со стороны продавца к ней. Они определенно были давно знакомы, и судя по глазам, мимике и поведению, этот парень точно неровно дышал к девушке. «Меня дедушка послал, сказал, что нужны листья кови и килограмм корней дерева го», пояснила Улья, из-за чего лицо Демиана помрачнело. Он то надеялся, что она к нему пришла, а здесь лишь покупки. Недовольный этим продавец внезапно зацепился взглядом за противную и неприятную рожу, которую такой сотворил старик Джонга. «Ясно. А это кто?» Пальцем указал он на Кая. Голос Демиана явно выражал недовольство. «А, это...» Не знала, что и ответить Улья. Все же назвать сейчас брата Каем не могла, так как его лицо было изменено. «Яушан, ученик мастера Джонга», спокойно ответил вместо нее сам Кай, назвавшись именем автора одной из прочитанных им книг. Демиан ожидал ответа от Ульи, но никак не предполагал, что кто-то непонятный заговорит к нему. Все же парень был слишком горд из-за принадлежности к последователям аристократической семьи и поэтому даже возвышал себя над многими простыми людьми. «Ха!» — скривился продавец, высокомерно взглянув на мальчишку. Я не тебя спрашивал, с каких вообще пор каких-то дворняк берут в ученики. Кай ничего не ответил, и лишь широко улыбнулся. Ведь он понимал, что нету смысла что-либо отвечать тому, кто сам себе навредил. КХМ, обратила на себя внимание посерьезневшая Улья, которая заговорила неожиданно холодным голосом. «Мистер продавец, будьте так добры продать мне товар». Демьян мгновенно впал в растерянность, не понимая причины такого изменения настроения девушки. Она никогда не обращалась к нему таким образом. «А, Улья, ты чего?» — ласковым голосом спросил парень. «Можно мне, пожалуйста, пол корзины листьев кви и килограмм корней дерева го?» — продолжила там же самым тоном девушка. В итоге, так и не достучавшись до Ули, Демьяну пришлось отсчитать ей нужное количество ингредиентов, после чего пара покинула торговый дом. Сам же продавец так и не смог понять причины случившегося, и лишь винил мерзкого мальчишку, который назвался учеником лекаря Джонга. Уже на выходе из здания, девушка глубоко выдохнула и произнесла: «Никогда бы не подумала, что он может быть таким гадким. Раньше я такого за ним не наблюдала», — глядя куда-то вперед, высказывалась Улья. «Да как он вообще посмел назвать моего брата дворнягой?» Девушка еще что-то говорила, выплескивая из себя недовольство, но Кай не особо упорно ее слушал. Мелкие обиды и какие-то хамоватые личности совсем его не беспокоили. Особенно сейчас, когда он уже в который раз перечитывал появившееся сообщение от системы об одном предмете стоимостью в 20 золотых, который уж слишком сильно заинтересовал парня, заняв все его мысли. Ранг. Земной. Особенность. Активная способность. Глава 5. Повтори это. Возвращаясь в дом, еще по дороге обратно, Кай решил расспросить Улью о системных сообщениях. Слегка удивившись вопросу, девушка все же поведала о причине такой работы системы. На самом деле, если бы ей не нужно было бы ходить на тот этаж, где торгуют аристократические семьи, то вряд ли бы Улья тоже знала о такой способности интерфейса. Ведь такие предметы, о которых система выдает справку, очень редки и, соответственно, дороги. Поэтому, когда-то давно Джонга и рассказал ей об этом. Как оказалось, чтобы появилась информация о предмете, нужно, чтобы он содержал в себе энергию. Именно из-за этого факта такие вещи называются системными. Энергия в них несет в себе определенную особенность. Например, зелье серой лозы содержит в себе укрепляющую здоровье энергию, поэтому это зелье крайне полезно при болезнях и может помочь справиться даже с достаточно тяжкими заболеваниями. Также предметы могут содержать энергию, что укрепляет или облегчает оружие, и многое другое. А если ее достаточно много, то она может даже образовать особый навык, зависящий от того, как создаст оружие ремесленник. Поэтому, исходя из количества энергии внутри объекта, он и получает соответствующий ранг. Как объяснила Каю девушка, известно лишь о 4 рангах: низший, земной, серебряный и золотой. Чтобы предмет имел низший ранг, нужна хотя бы капля энергии в нем. Такие объекты имеют небольшие магические свойства, которые даже не указываются системой. Для земного ранга ее требуется уже в несколько десятков раз больше, а в вещице уже может сформироваться навык. Но и для создания такого предмета требуется высококлассный мастер и лучшие материалы. Что касается серебряного ранга, то такие вещи есть лишь у сильнейших мастеров боевых искусств в империи, а также у императорской семьи. Такой предмет будет на порядок могущественнее земного, но из-за их редкости, они практически никогда не продаются, и достать их невероятно сложно даже тем, кто превзошел ступень закалки души. Насчет золотого ранга, то о нем лишь и известно название. Про такие предметы ходят только легенды, но воочию их никто не видел. Горизонты понимания нового мира вновь расширились для Кая, а желание завладеть тем клинком земного ранга лишь усилилось. Вот только цена. Так или иначе, парень хотел научиться владеть мечом. И раз старик Джонга отказывался в этом ему помогать, Хотя Улья и рассказала о том, что лекарь когда-то был мечником, то Каю придется искать другой путь. И вскоре он его нашел. Ведь на следующий день после их похода в торговый дом, девушка показала Каю окрестности центрального района, на окраине которого они и жили. И в один момент, парню на глаза попалось довольно примечательное здание, гильдия наемников. Вот рядом с ней-то и находилась особая, тренировочная площадка для наемников и стражи города. По идее, там бы должна была быть охрана, пропускающая лишь нужных людей, но как таковой ее не наблюдалось. У входа лишь сидел какой-то дряхлый старик, практически все время пребывающий во сне. И вот, когда Кай наконец-то отправился в город сам, он без каких-либо проблем смог пройти внутрь. Странная халатность, но ему же лучше. Кроме круга для спаррингов, здесь также находились необычные тренажеры для развития тела и стойки с деревянным оружием. Мечи, сабли, копья и даже топоры находились здесь. Конечно же, все из дерева и относительно неопасные. К ним-то парень и направился, параллельно с этим осматривая все вокруг. Этим теплым днем, здесь было не так уж и много людей, но все равно являлось заметно их присутствие. Наблюдая за спаррингом двух крупных бойцов ступени закалки тела, которые использовали деревянные мечи, Кай задумался о том, как же ему достать денег для покупки того клинка земного ранга, ну а также, как бы ему научиться фехтованию. Все же книги в этом деле не помощник. И тут голову парня осенила интересная идея. Кай тут же достал старенький, потрепанный, но все еще крепкий деревянный меч, и направился к сражающейся паре. Окружающие их трое людей, которые комментировали поединок, тут же заметили странного и несимпатичного мальца, направляющегося к ним. Удивление читалось на их лицах. Шагая по песчаной площадке, Кай наконец подошел достаточно близко. Даже спаррингующиеся воины слегка приостановили свой бой. Обычно дети боялись приходить в такое место. «Эй, пацан!» — выкрикнул один долговязый мужчина лет 30 с красной повязкой на голове. «Ты что тут забыл? Тренироваться, конечно же!» — честно ответил Кай. «Что?» — округлились глаза спросившего, а затем каждый из присутствующих наемников засмеялся. Кай же спокойно смотрел на них, продолжая держать в одной руке деревянный меч. Отсмеявшись, один из тех, кто участвовал в бою, лицо которого украшал просто огромный нос, заговорил: «Проваливал бы ты отсюда, а то зашибем ненароком. Можешь и умереть тогда». Неожиданно Кай просто улыбнулся, а его фиолетовые глаза словно сверкнули. «Я хотел поспорить с кем-то из вас, кто не затрусит, конечно же». Перешел к своей задумке парень. «Да как ты смеешь?» Первым возмутился мужчина с красной повязкой. «Хочешь сказать, что мы трусы, а малец? Про какой спор ты говоришь? Да он совсем обнаглел. Мы к нему по-доброму», — поддержал тот, что с большим носом. «Смотри, как бы не пожалел из-за своих слов».